и заколдованный светильник служит мотив волшебного талисмана, которому слепо подчиняется всемогущий джинн. Герой рассказа — сын бедного портного, которому самой судьбой предначертана удача, с помощью оказавшегося в его руках волшебного предмета обретает богатство и женится на дочери султана. Но магическая роль талисмана интересует рассказчика не столько сама по себе, сколько в связи с той социально-психологической эволюцией, которую переживает герой, превратившийся под влиянием богатства и могущества из легкомысленного и неопытного юноши в зрелого и практичного хозяина, обретенных им сверхъестественных возможностей. Богатство обеспечивает герою успех в жизни, что соответствует особенностям конкретных социальных условий, и таким образом, несмотря на присутствие в рассказе волшебного элемента, автор не грешит против исторической правды. В рассказе про Аладдина, так же, как и в других рассказах «Тысячи и одной ночи», постоянно встречается излюбленный в народной литературе мотив о простолюдине, который влюбляется в царскую дочь и, благодаря покровительству волшебных сил, добивается ее руки и сам становится царем. Так любовь торжествует над социальным разделением, и автор, как бы выражая чаяние беднейших слоев общества, приводит события к благоприятной развязке. Однако в «Тысяче и одной ночи» этот мотив имеет средневековую окраску. Успех юноши обуславливается не столько его целеустремленной активностью, сколько предначертанием свыше, или действием волшебства, в результате чего на первое место выдвигается традиционная средневековая тема судьбы, и герой оказывается лишь слепым исполнителем ее воли. По-иному трактуется проблема везения и волшебного талисмана в рассказе о Маруфе-башмачнике, одном из позднейших образцов египетского цикла. Подобно Аладдину, герой рассказа Маруф — бедный человек, сапожник, едва сводящий концы с концами. Однако его блестящий успех в жизни никак не предопределен, но оказывается результатом личных достоинств героя, его предприимчивости и доброты. Волшебный предмет — кольцо, равно как и огромное богатство, попадает ему в руки именно тогда, когда он трудится на поле, помогая оказавшему его гостеприимству крестьянину. Склонный к мифотворчеству, как и все его выросшие в трудных условиях современники, и уверовав в сочиненную его другом Али выдумку, он начинает жить в сложившемся в его сознании вымышленном мире, пока реальная действительность не заставляет его пробудиться. Но и тогда он остается доверчивым и наивным, хотя его необычная для купца щедрость и непрактичность вызывают подозрения и даже осуждения окружающих. Однако автору рассказа свойственно замечательное понимание того, что безответственность героя составляет оборотную сторону его почти эпической щедрости и горячего сочувствия бедным людям, которым он раздает все сокровища казны, а также фаталистического отношения к жизни. По характеру фабулы рассказ о Маруфе-башмачнике — это волшебная сказка. Однако конкретными деталями и описаниями, веселостью и комическими преувеличениями, равно как и проделками героя, он скорее напоминает средневековую плутовскую новеллу. Так, уговаривая Маруфа согласиться на блеф с караваном, его друг Али говорит ему: «Вся земная жизнь — бахвальство и хитрость, и в стране, где тебя никто не знает, делай как хочешь». И герой охотно следует этим советам. Вместе с тем и фантастические существа, джинны и ифриты, составляют важный элемент фабулы египетских рассказов. При этом воля и поступки земных персонажей и их фантастических помощников настолько естественно сливаются, что волшебные и реальные миры образуют вполне органическое единство, в котором картина жизни средневекового мусульманского города, проступая сквозь волшебную пелену, обретает особую загадочную и поэтическую привлекательность. Характером и ролью волшебных сил рассказы египетского цикла отличаются от индоиранских сказок. Волшебные силы в египетских рассказах — это уже не прежние независимые духи индоиранского фольклора, а ревностные службисты, своеобразные волшебные чиновники-функционеры, не добрые и не злые, а лишь слепо подчиняющиеся талисману, символу власти и механически исполняющие волю своих повелителей.